Глава 23. Иногда я любил просто выбираться ночью на улицу и наблюдать за звездами. Раньше для этого достаточно было выбраться на крышу имения, и все. Сейчас, в связи с техническим прогрессом и то, что город никогда не спит, это стало сделать сложнее, и тем не менее никто не мог помешать забраться на крышу отеля. Тем более здание было одним из самых высотных в округе. И тут даже находилась вертолетная площадка. Все ради дорогих клиентов. Как-никак, клиентами отеля были в том числе аристократы, которые, разумеется, занимали верхние этажи, где были самые шикарные номера. И пусть звезд я толком не видел, но мои обостренные чувства позволяли прекрасно слышать, что происходит внизу. Тем более никто не думал действовать тихо и праздновал со всем размахом. Судя по тому, что доносилось до меня, там праздновали первый рейд в разлом какого-то молодого аристократа. С учетом, как он его отмечал, у меня не оставалось сомнений, что, скорее всего, это происходило под прикрытием отряда его рода, и сам парень просто стоял рядом. Ну, может, ему позволили ударить по паре монстров, чтобы их добить и соблюсти формальности по зачистке разлома. Но гонору от этого в парне было столько, что он снял целый пентхаус и теперь вовсю развлекался со своими друзьями. Благодаря тому, что я стал прислушиваться к происходящему, удалось подслушать немало забавных разговоров. В то время как аристократ сорил деньгами, остальные перемывали ему косточки. Причем сразу несколько человек считали, как и я, что закрытие разлома для него было лишь фикцией. Но помимо этого были две девушки, которые тихо обсуждали, как бы обобрать этого парня, пока он доходит до кондиции с помощью коктейлей, которые тут же делает работник отеля. Все как всегда. Пока одни развлекаются, другие ищут в этом свои интересы. Даже жаль немного парня. Судя по тому, что там происходит, он действительно хочет, чтобы им восхищались и хвалили. Пусть он делает это неправильно, но, возможно, он просто иначе не умеет. По крайней мере, пока я сам с ним не знаком, я могу думать о нем как о хорошем человеке, а дальше уже все зависит от него самого. Но все это меркло на фоне того, что среди собравшихся был тот, кто выделялся своим запахом. Этот волчий дух я ни с чем не перепутаю. Я весело ухмыльнулся. Значит, оборотни тоже прекрасно дожили до этих времен. А ведь мы уничтожали любую стаю, которая жила не по правилам, установленным среди наших сообществ. С учетом того, что они были подвержены ярости в зависимости от фазы Луны, то оборотни часто срывались, и тогда что нам, что ведьмам приходилось в это вмешиваться. Да и наш отец когда-то повздорил с одним сильным альфой-оборотней. Настолько сильно, что у него на теле остались 3 царапины от когтей этого противника. Правда, по словам все того же отца, после этого оборотень лишился своей лапы. Вроде и звучит грозно, но эти двуногие волки в человеческом обличии обладали очень даже неплохой регенерацией, и оторванная конечность была лишь временной проблемой, а не чем-то серьезным. Сам я тоже умудрился разругаться с парой стай оборотней, и поэтому нельзя было сказать, чтобы мирно сосуществовали рядом друг с другом. Именно с тех пор я ненавижу волков в любом их проявлении. Ну и, конечно, из-за того, что отец сначала заставлял меня тренироваться на волках, а потом, когда я уменьшил их поголовье, пришлось уже отбиваться от оборотней, которым очень не понравилось, что я так обращался с их меньшими братьями. В общем, ничего хорошего я от них не видел, как, собственно, и они от меня. Да и встретил я в те времена совсем отбитую стаю, которая не стеснялась обращать всех, до кого умудрялась дотянуться, так что вопрос их зачистки был лишь делом времени. Но неприятных месяцев жизни они мне, конечно, прибавили. Ничего не скажешь. Оборотень был тоже среди приглашенных гостей, и судя по тому, что с ним разговаривали остальные, он был здесь частым гостем, а значит, не являлся случайным человеком. Получается, представители как минимум его стаи уже интегрированы в общество людей, что вызывает определенный интерес. Все же пусть я проспал 500 лет, но для меня это прошло по большей части словно один миг, так что меня продолжало дальше вести вперед любопытство и желание узнать что-то новое. Разумеется, разломы были самой интересной темой для исследований, Но и такие вот мелочи нельзя оставлять без внимания. Как-никак оборотни в одном с тобой городе, это никогда не приводило ни к чему хорошему. И ладно, если меня они не смогут обнаружить, но они могут встать на след Елены. А мне не хотелось бы лишать себя столь хорошей слуги. Без нее банально станет сложнее действовать в этом мире, не говоря уже о том, что я хочу узнать, на что она будет способна после моего обучения. Родословную надо восстанавливать, чтобы не повторилась история, как та, что произошла с Дэмианом, место которого я занял. И все же я, похоже, действовал не так осторожно, потому что оборотень меня, по всей видимости, обнаружил и сейчас вышел из пентхауса, чтобы взобраться на крышу. При этом его не остановило то, что вход сюда был закрыт. Парень не придумал ничего лучше, как взломать замок. Грубо. Я-то хотя бы использовал телекинез, чтобы замок открылся без ключа. Впрочем, чего еще ждать от оборотня? Они всегда действовали весьма прямолинейно. Даже их альф это касалось. Что уж говорить про обычных членов стаи. Парень вышел на крышу и принюхался, пытаясь уловить, где именно я нахожусь. Это было забавно уже по той причине, что я был позади него, просто сидел на одной из технических надстроек, где прятались какие-то механизмы здания. Меня этот момент как-то не сильно волновал. «Ищешь кого?» — спросил я, когда мне надоело изображать из себя неподвижную статую. Изначально я думал, что он сразу на меня нападет, но оборотень, что удивительно, сдержался. «Что один из кровопийц делает на нашей территории?» — спросил он, обернувшись ко мне. Как и все оборотни, он обладал развитым телом и также был лишен изъянов внешности. В целом, в этом плане они были чем-то похожи на нас. Только если мы изменялись в сторону утонченности и хищной грации, то оборотни были более приземистыми и крупными. Да и красота у них была не столь... В общем, мы были разными, но тем не менее внешностью выделялись. Это сложно было отрицать. Как-никак, что оборотни, что вампиры после инициации преображались, переходя к более совершенной форме, просто разными путями. «Не знал, что территории были как-то поделены», — развел я руками. На мне, как всегда, была моя толстовка с капюшоном, так что я мог не опасаться, что оборотень увидит мое лицо. Их глаза прекрасно видят в темноте, но когда лицо скрыто, ничего толком не поймешь. Раскрывать же свою личность я не собирался. Единственное, как он смог бы меня найти, так это по запаху, но с самого начала, как я понял, что меня обнаружили, я изменил свой запах. Не хватало, чтобы меня продолжили искать и посреди дня. «У нас уже давно заключены соглашения, и этот город наш», — строго посмотрел на меня этот парень. «И что теперь?» — ухмыльнулся я. «Прогонишь меня?» «Если потребуется», — угрожающе произнес он. «Нам ни к чему в городе кровососы». «И это мне говорит блохастый парень», — хмыкнул я. «Эй, у меня нет блох!» — возмутился он и почему-то неожиданно даже для меня смутился. «Да ладно!» Не ожидал, что и такое бывает, но, похоже, за это время действительно появились блохи, которые могут доставать даже оборотней. «Даже жаль их. Этим песикам и так приходилось нелегко из-за их природы, а еще и такое». «Ладно, ладно, нет и нет. Чего так заводишься?» — махнул я на него рукой. «В общем, я не собираюсь из-за мнения какого-то волчара покидать этот город. Мне здесь понравилось». «Ого, тем более я вообще был одним из первых его жителей, так что, можно сказать, я отец-основатель. Вот. С учетом, сколько капитала было мной вложено в развитие этого города, то меня вполне можно причислить к таковым». «Тогда мне придется убедить тебя силой», — решительно произнес парень. Он расставил руки в стороны, и из них тут же появились когти. Преобразование визуально закончилось только на этом, и пока было непонятно, то ли это его предел, то ли парень так себя хорошо контролирует. На самом деле я мог просто покинуть это место, еще когда оборотень был на подходе, но какой в этом интерес? Лучше посмотреть, на что способны современные волчата. Все же я с ними встречался в совсем иных условиях. Так что я просто позволил ему действовать и броситься на меня. Надо было видеть его удивленное лицо, когда его стремительный прыжок закончился ничем, так как на прежнем месте меня уже не было. «Медленно как-то ты двигаешься для оборотня», Ехидно улыбаясь, произнес я, стоя уже у другой пристройки. Для пущего эффекта я еще и оперся о нее спиной и скрестил руки на груди, чтобы уж гарантированно выбесить парня. Плохо кушал, что ли? Бесить волчар я всегда любил. А с учетом того, что они заводятся от любой мелочи, делать это было проще простого. Так и у этого оборотня постепенно начало сносить крышу. Он продолжил гоняться за мной, но каждый раз я, дразнясь, в последний момент уходил от его выпадов. Сразу было видно, что парень совсем неопытный в схватках с подобными мне. Ведь мне даже не надо было прилагать больших усилий, чтобы увернуться от его атак. Действовал оборотень слишком уж прямолинейно, и от этого боя мне быстро наскучил. В конечном итоге мне это надоело, и я перестал сдерживаться и сам напал на оборотня, за пару ударов вырубив его. Обидно ему будет потом, да и бил я, не жалея его, ведь он все равно восстановится, пусть и не сразу. А так хоть не будет мешать наслаждаться звездным небом. И все же оборотни меня разочаровали. Конечно, по одному представителю делать выводы неправильно, но в прошлом рядовой оборотень обладал куда более развитыми инстинктами убийцы, а сейчас это даже на разминку не походило. Печально. С другой стороны, раз оборотни выжили до этих времен, может, кто-то из тех, с кем я пересекался ранее, тоже вполне себе живы. Интересный вопрос. Ночь, разумеется, только на одном смотрении на звезды для меня не заканчивалась. Надо же когда-то учиться ездить на мотоцикле. Тем более Елена где-то достала мне права со словами, что это обычная практика для аристократов. Похоже, всем из высшего сословия предоставляют некоторые рода послабления за счет того, что они первыми входят в разломы. Мне на это было как-то плевать, но тратить время на обучение с инструктором и проходить через все эти бюрократические проволочки я не желал. Так что был только рад такой возможности. Тем более сам мотоцикл оказался не таким сложным транспортным средством, как я подумал изначально. Моей скорости реакции и силы вполне было достаточно, чтобы даже в первые попытки ни во что не врезаться, а дальше уже просто наработался опыт. Так что теперь я спокойно рассекал по городу, наслаждаясь скоростью. В чем-то Елена была права, когда предложила мне именно этот транспорт. Все же бежать я мог тоже быстро, но это совершенно другие ощущения. Да и интереснее подобное, что уж тут скрывать. Более того, вскоре рядом со мной появился еще один мотоциклист, который, судя по жестам, предложил мне погоняться с ним. Единственное, что его мотоцикл был явно навороченнее моего. Впрочем, я просто хотел испытать себя в таком деле, как гонка. А уж выиграю я или нет, уже было не столь важно. Сначала мы ехали просто по прямой, но мой соперник специально держался рядом, чтобы я видел, куда он едет. А потом парень показал направо и сам свернул с трассы. Мне не оставалось ничего иного, как последовать за ним. И вот тут начался более интересный этап пути. Парень, вызвавший меня на гонку, стал петлять между улиц, порой вклиниваясь в узкие переулки, но я неизменно преследовал его, не отставая ни на метр. Там, где он брал своим опытом, я просто применял скорость своей реакции и больше действовал на инстинктах, чем полностью управлял мотоциклом. Все равно мне до точности исполнения маневров было далеко. В конечном итоге мы выбрались на более оживленную трассу, где, несмотря на поздний час, поток машин был довольно большой. А с учетом того, что все ездили на довольно больших скоростях, то приходилось маневрировать очень аккуратно. А то так легко было оказаться намотанным на колесо очередного грузовика, который мой соперник с удивительной легкостью обходил то с одной стороны, то с другой. Меня явно приглашали в этом поучаствовать и специально оставались в поле зрения, чтобы я мог ориентироваться на его действия. Как тут можно было отказать? Я получил настоящее наслаждение от таких скоростей, да и чувство опасности приятно будоражило кровь. Так что хотелось выжать из своего мотоцикла еще больше мощностей, но, увы, пока что это был его предел. И тем не менее, это не портило впечатление от езды. Как я и рассчитывал, победить я все равно не мог. Так что, когда мой соперник свернул с трассы к придорожной закусочной, я последовал за ним. К моменту моей остановки он уже снял шлем, и я увидел, что это был молодой темноволосый парень с примечательным шрамом через глаз, который, наверное, придает ему определенного шарма среди девушек. Иначе, с учетом современных возможностей целителей, его уже давно можно было свести. Да и ощущался он опять же как сильный маг. А значит, проблем с деньгами у моего нового знакомого не было. «А ты хорош», — сходу произнес он, стоило мне остановиться рядом. «Кайл Норн», — представился он, протянув мне руку. «Дэмиан Динос», — пожал я его руку после того, как и сам снял шлем. Не ожидал, что кто-то захочет погонять со мной. «Да в городе вообще мало хороших гонщиков», — грустно вздохнул Кайл. «Так что редко удается так погонять и тем более натолкнуться на новичка. Тем более новичка, который может преследовать меня, не отставая. Где так научился ездить?» «Поверишь, если скажу, что впервые пробую на таких скоростях преследовать кого-то?» — улыбнулся я, внимательно следя за реакцией парня. «Да ладно!» — удивленно вытаращил он глаза от таких слов. «То есть хочешь сказать, что ты подстраивался под меня?» «Ну да», — кивнул я. «Сначала было сложно, но потом я приспособился». «Ну ты даешь, парень!» — рассмеялся Кайл, похлопав меня по плечу. «Теперь я просто обязан тебя угостить. Пошли!» — махнул он рукой, направившись в сторону закусочной. «Тут лучшие бургеры в городе. А я, поверь, так просто о таких вещах не заявляю». «Не то чтобы я был любителем бургеров, да ты что?» — аж поперхнулся воздухом он. «Тогда ты просто обязан попробовать те, что делают здесь. После этого ты станешь их главным фанатом. Гарантирую». «Если гарантируешь, то ладно», — рассмеялся я. Забавный все же он парень, еще и так быстро наладил со мной связь. Сразу понятно, что Кайл не привык получать отказы, ну а мне просто хотелось чуть больше приключений, чтобы развеяться. Так почему бы не получить новые впечатления? Несмотря на позднее время, внутри было достаточно много людей. Все тихо переговаривались друг с другом, и действительно, у большинства были бургеры просто разных видов. Возможно, Кайл был не так уж неправ, заявляя об этом месте с таким энтузиазмом. Заодно я увидел, что парень, похоже, был тут завсегдатаем, так как все с ним здоровались, и он отвечал им тем же, порой спрашивая о каких-то внутренних мелочах, понятных только старым знакомым. Меня всегда поражали такие общительные люди, как этот Кайл. Я редко когда мог быстро сойтись с другим человеком и предпочитал всегда действовать в одиночку, но Кайл в этом плане был полной моей противоположностью. Он как будто наоборот радовался, что привлекает к себе внимание. «Джилл, давай своей фирменной и моему новому другу тоже», — сев за стойку бара, попросил Кайл официантку. «Он, представляешь, никогда не пробовал ваших бургеров». «Неудивительно», — улыбнулась брюнетка, кокетливо стрельнув глазками в мою сторону. «Такие важные господа нас редко посещают». «Господа?» — непонимающе посмотрел сначала на нее мой новый знакомый, и только потом он посмотрел на мою руку, где находилась печатка аристократа. «А чего ты молчал, что ты аристократ?» «Так ты и не спрашивал». Пожал я плечами, краем глаза видя, как девушка еле сдерживается от смеха, при виде озадаченного выражения лица у Кайла. «Да и разве это было так важно?» «Действительно», — хмыкнул он, наконец-то придя в себя. «Тогда ты тем более должен попробовать бургеры. Аристократам такое не подают, в этом я уверен». Вот только отведать так расхваливаемое парнем блюдо мы не смогли, потому что на экранах закусочной появилось уже знакомое мне предупреждение. Где-то рядом произошел прорыв разлома.